его пояс, два кошелька и чехол для веера. Вне себя от радости жена Вань Шаньбао пригласила Фэнзе посмотреть находки. «Откуда у нее эти вещи?» — со злорадством говорила она. «Бао Юй с самого детства играет с Дай Юй», — с улыбкой возразила ей Фэнзе. «Конечно, это вещи Бао Юя. Что касается веера и талисманов, то даже сама старая госпожа, да и его матушка, давно видели их у девушки. Если не веришь, можешь забрать и показать им». «Ваших слов для меня достаточно», — с улыбкой ответила жена Ван Шаньбао. «Брось эти вещи, ничего особенного в них нет», — сказала Фэнзе. «Пойдем дальше». «Мы и сами не знаем, что кому принадлежит», — заметила Цзэйцзюань. «Если вы спрашиваете об этих вещах, то даже я затрудняюсь ответить, когда их получила». Фэнзе и жена Ван Шаньбао не стали ее слушать и отправились к Таньчунь. Но кто-то уже успел предупредить Таньчунь. Она и сама догадалась, что такая крайняя мера вызвана серьезной причиной. Она созвала служанок, велела им зажечь все светильники и дожидаться, пока придут с обыском. «В чем дело?» — спросила она, когда пришла Фэнзе. «Недавно была утеряна одна ценная вещь», — объяснила Фэнзе. «Уже несколько дней мы не можем найти ее. Чтобы никто не говорил, будто ее украли наши служанки, и чтобы рассеять подозрения, решено обыскать всех». «Ну, разумеется, все мои служанки грабительницы», — улыбнулась Таньчунь. «А я главарь воровского притона. Сначала обыскивайте мои сундуки и шкафы. Все краденное служанки передают на хранение мне». Она приказала служанкам открыть все сундуки и шкафы, принести все туалетные ящики, свертки с украшениями, одеялами и одеждой и показать Фэнзе. «Я действую лишь по приказу госпожи», — с улыбкой проговорила Фэнзе. «Не сердись, сестрица. Скорее закройте все сундуки, принадлежащие барышне», — приказала она. Пинэр и Фэнэр бросились помогать Шишу собирать разбросанные вещи. «Мои вещи можете обыскивать», — с усмешкой сказала Таньчунь. «Но оставьте в покое моих служанок. Не в пример другим девушкам я знаю все вещи, которые принадлежат им, как свои пять пальцев, и они лежат у меня в комнате. Даже иголку с ниткой они от меня не спрячут. Поэтому обыскивайте только меня. Если не согласны, доложите госпоже, что я осмелилась ее ослушаться. Пусть она меня накажет». «Не торопитесь, еще успеете меня ограбить. Разве сегодня утром не вы осуждали семью Джень, будто у них свои же растащили имущество?» «Да в самом деле растащили. Вот и вы за это взялись. Разорить знатную семью извне невозможно. Недаром древние говорили: «Стоногое насекомое и после смерти не падает. Полное разорение начинается изнутри». Тут на глаза ее навернулись слезы. Фэнзе делала вид, будто не замечает состояние Таньчунь и только следила за всем происходящим. «Поскольку вещи служанок находятся здесь, не будем продолжать обыск. Пойдем в другое место, госпожа», — предложила жена Джоу Жуя. Фэнзе поднялась и стала прощаться. «Все?» — спросила Таньчунь. «Если вздумаете завтра еще прийти, не позволю обыскивать». «Больше не потребуется, поскольку вещи служанок мы проверили», — ответила Фэнзе. «Ты на самом деле ловкая», — усмехнулась Таньчунь. «Не только вещи служанок, но и мои собственные узлы раскидали, а потом скажешь, что ничего не смотрели. Может быть, завтра ты еще заявишь, что я защищаю служанок и не разрешила вам устраивать обыск. Говори прямо. Нужно еще обыскивать? Если нужно, ищите». Зная, что Таньчунь очень своенравна, Фэнзе с улыбкой стала успокаивать ее. «Ты же сама говоришь, что проверили не только вещи служанок, но и твои собственные. Тогда Тэнчунь обратилась